с честью выдержав все испытания, вошла в команду Ярослава Викторовича Логачева. Продолжила Даша. Кстати, одна единственная из тысяч желающих. Это уточнение было несколько не ко времени, но я все-таки смог снова перетянуть внимание зрителей на себя. Да, теперь у меня в команде появилась еще одна личность, достойная глубочайшего уважения, способная добиваться своей цели вопреки мнению целого мира, и умеющая воевать в реальности, а не в виртуальных играх. Но в данный момент меня беспокоит другое. Считаю я Святополка Игоревича благородным, вызвал бы его на дуэль и убил, но в моих глазах его нет, ни как дворянина, ни как личности, ни как мужчины. А что видите вы? Самой шустрой оказалась все та же Ляпишева, посмотрела сквозь Юшкова и пожала плечами. Ничего, его нет и для меня. Потом взяла за руку сына, белобрысого мальчишку лет 8 с не по-детски серьезным взглядом, подвела к нам, по пути равнодушно переступив через ногу того, кого нет, и легонечко шлепнула между лопаток. Смотри, Кирюш, вот это истинные аристократы, а за нами просто пол, местами заляпанный грязью. За 3 с лишним часа, проведенных в ресторане «Камбус», Телепнева не сказала и не написала мне ни слова. Первые минут 40, пока она плавилась от злости и обиды, дались сложнее всего. Да, я понимал, что, воспользовавшись положением, без разрешения вывернул ее жизнь наизнанку перед всей империей, по сути, плюнул в душу, но был непоколебимо уверен в том, что это было необходимо. Почему? Да потому, что одним сливом ролика в сеть та история не закончилась. Все 3 года учебы в летной академии однокашники Ульяны делали все, чтобы она покинула стены этого вуза, и я нисколько не преувеличиваю. Практически после каждого спарринга или работы в паре она попадала в медкапсулу с тяжелейшими травмами. В любых виртуальных или реальных учебных боях становилась целью номер 1, причем не только для условных противников, но и для своих. Парный пилотаж сдала только благодаря тому, что стать ее ведомым согласился один из преподавателей, и так далее. Да и вообще, словосочетание «групповые занятия» по отношению к ней звучало абсолютной бессмыслицей. Ульяне не помогал никто и никогда, ибо она была изгоем. Ничуть не лучше стало и после перевода в 6-й ударный. Да, первое время девушка наслаждалась спокойной службой и даже обратила внимание на мужчину. В смысле, несколько раз позволила пилоту своей же эскадрильи проводить ее до каюты и как-то спустилась с ним на поверхность Нальчика, чтобы посидеть в кафе. Однако счастье было недолгим. Уже через пару месяцев ее узнал один из однокашников, выпустившийся из БЛА на год раньше, и тут же выложил во внутреннюю сеть флота тот самый ролик. В общем, отдыхала она только во время отпусков, общалась с отцом и младшей сестрой, которые от нее не отвернулись, и изредка заглядывала к Романовым. Ну, а теми одноразовыми связями, которые ей, вроде как, надоели, она считала влюбленность, так и не ставшую чем-нибудь серьезным по причине резкого охлаждения прозревшего кавалера. Кстати, Романовы искренне пытались ей помочь. Весь тот объем информации, который Даша передала Анна Николаевна, был собран по приказу императора. По его же негласному указанию судья, который вынес законный, но несправедливый приговор, 4-жды проверялся службой внутренней безопасности и, в итоге, сел на 8 лет. Кроме того, отцу Святополка, владевшему сетью клиник косметического морфинга, перестала улыбаться удача, и года за 4 его дело усохло более чем вдвое. А сам Святополк так и не смог поступить в Белогорскую академию искусств, все никак не проходил по конкурсу. Только все это было полумерами, ведь приказать всему дворянству империи перестать считать Ульяну распутной девкой Романова и Белкина были не в состоянии. В общем, жизни у Телепневой, можно сказать, не было и не могло быть даже с нами. В смысле, раньше. А теперь шансы появились, и очень неплохие, после того, как народ, присутствовавший при моих разборках с Юшковым, дослушал мой монолог, ее зауважали. Более того, узнал, что я и мои девчонки собираемся пообедать в камбузе, количество желающих присоединиться к нашей компании и хоть как-нибудь поддержать Ульяну перешло все разумные границы. В итоге несчастным сотрудникам ресторана пришлось организовывать столы в трюме, фойе превратилось в 3-й зал, а облако дронов ФАФ и голоэкраны превратили наше общение почти в семейное мероприятие. Не скажу, что было легко или интересно, но подрываться с места и сваливать домой я не спешил, ведь Кирилл Ляпишев, его мать и еще несколько подростков, да нельзя впечатленных силой воли Ульяны, оккупировали все места рядом с ней и терроризировали вопросами, а она, обстоятельно отвечая на каждый, потихоньку оттаивала. Ну, а стоящий на постоянной ротации ролик, демонстрирующий последние минуты устроенного мною шоу, существенно ускорял этот процесс. Что в нем было такого интересного? Перечисление еще 5 фамилий, имен и отчеств, слитный выдох всего зала их тоже нет, и запись торжественного выдворения тех, кого нет, за пределы перепутья. Пешком, ибо впускать в ангары с очень дорогостоящими флаерами неустановленные лица сотрудники службы безопасности развлекательного центра отказались наотрез. Да, с течением времени Ульяну начало отпускать, и я слегка приободрился. Но тут в работу включились успшники, и мне стало не до ее реакции. На ТК-шку начали прилетать точные формулировки вопросов, которые должны были задать отдыхающие, необходимые материалы для аргументированных ответов и описания тех акцентов, который было бы желательно проставить. Соответственно, приходилось пропускать через себя приличные объемы информации, с чем-то соглашаться, что-то отметать и, не кривя душой и не поступаясь принципами, говорить то, что в данный момент требовалось государству. В общем, подходящей возможности, после которой можно было бы закруглиться, я ждал совсем нерадостно и очень долго, но ее все не было и не было, до тех пор, пока 11-летний крепыш по имени Тема из рода Кантемировых не попросил слова и не начал монолог с не по-детски тяжелого вздоха. «Ульяна Всеволодовна, теперь, когда все плохое в вашей жизни уже позади, и вы получили место в команде, которая ради вас порвет на клочки кого угодно, наша помощь уже не нужна, но вы все равно имейте в виду, что в империи очень много неравнодушных мужчин, и, если вам вдруг понадобится помощь, просто позовите. Если это подводка из пшников, то снимаю перед ними шляпу». Тут же прилетело от забавы, но я прочитал это сообщение не сразу, ибо прикипел взглядом к картинке, которую мне в ТК транслировал кто-то из парней Олега Усова. На ней микродрон, парящий где-то перед нами, крупным планом показывал слезы счастья, стоящие в глазах Телепневой. А потом прочитал еще одно, прилетевшее от Даши, и мысленно поблагодарил императрицу. Через мальчишку вещает Анна Николаевна. 3 минуты тому назад она написала, что устала ждать эффектного финала, поэтому вот-вот устроит его сама. Передай ей мою искреннюю благодарность. Попросил я, дождался, пока ведьма закончит общаться с Кантемировым-младшим, и встал со своего места. На этом, пожалуй, все. Да, поразвлечься не получилось, зато мы восстановили справедливость, перезнакомились с кучей неравнодушных мужчин и женщин, славно пообедали и теперь хотим самую чуточку отдохнуть. Что, совсем мы вас замучили? Да, посочувствовал нам Ляпишев-младший. Да нет, с вами спокойно. А вот журналисты и головизионщики, бывает, достают, честно признался я, потом повернулся к тому СБшнику, который вещал от имени владельцев перепутья, и благодарно улыбнулся. Поэтому вам и вашим парням, Александр Евгеньевич, низкий поклон, мы сидим тут уже больше 3 часов, но к нам так никто и не прорвался. Парни Александра Евгеньевича устроили нам еще один приятный сюрприз. Прекрасно понимая, что при том количестве работников камеры и клавиатуры, которая слетелась к перепутью, пробиться к хищнику просто не получится, они провели нас к флайеру по хитросплетениям служебных коридоров и лифтовых шахт. В самом ангаре очень профессионально отсекли 4 особо ушлых личностей, дождались, пока я опущу боковые двери машины, и вскинули вверх сжатые кулаки. Если сейчас какая-нибудь падла устроит очередное покушение, то я вытрясу из Мещерского всю информацию по заказчикам и в начале августа навещу их там, где они обретаются, пообещал я, внезапно почувствовав, насколько устал от постоянной нервотрепки. Не навещу, а навестим, сварливо уточнила Беклемишева, а минуты через 2 озадаченно огляделась по сторонам. Так, а куда это нас потащило? Почти уверена, что на посадочную площадку на каком-нибудь из соседних зданий, предсказала Даша, и не ошиблась. Затянувшееся путешествие закончилось в небольшом ангарчике на крыше небоскреба, расположенного эдак в километре от замшелого валуна. Правда, срываться в полет вот так, сходу, я все-таки не рискнул, связался со старшим лейтенантом Усовым, сообщил ему координаты точки, в которой мы оказались, и дождался смещения фокуса внимания групп «Космос» и «Воздух». Зато потом, получив отмашку, со спокойной душой поднял жуть в воздух, на пределе допустимого правилами воздушного движения ускорения ввинтил ее в разгонный коридор, просквозил весь жгут попутных трасс до безлимитки и дал полную тягу на движки. До четвертого КПП долетели на удивление спокойно, а там задержались, поймав отклик айдишки нашего флайера. Старший дежурной смены вышел на связь и, отчаянно краснея, попросил хотя бы на мгновение зависнуть над контрольно-диспетчерским пунктом. Вел он себя настолько непривычно, что я пошел навстречу собственному любопытству и выполнил эту просьбу. А когда коренастый и чертовски широкоплечий здоровяк вылетел на крышу, почувствовал себя свиньей, мужчина, с которым за месяц с лишним мы перекинулись от силы, десятком слов, тащил к хищнику три огромных букета темно-фиолетовой махровой сирени. А я, с момента возвращения с Фуджейр, не отходивший от девочек ни на шаг, о цветах ни разу даже не подумал. В общем, наблюдая за торжественным вручением букетов от имени всей смены, я сгорал от стыда. А после того, как церемония закончилась и жуть снова оказалась в воздухе, покраснел снова. На этот раз от сообщения Даши: «Зато ты даришь нам тепло души. Поверь, это в разы важнее». Забава просто поцеловала. Уже в ангаре, когда я выбрался из машины, от всей души. Затем заверещала, что у нас в доме нет ни одной вазы, построила остальных девчонок и куда-то унеслась. Откровенно говоря, шевелиться мне не хотелось от слова совсем. Тем не менее, я заставил себя прогнать весь комплекс проверок системы безопасности особняка, прилегающей территории флайера, убил два спящих микродрона на себе и, в удаленном режиме, еще семь на дамах, потом поднялся в свои покои и, раздеваясь на ходу, поплелся в сауну, в нашу, маленькую, находящуюся в одном блоке со спальней. Там задал щадящий температурный режим, кинул полотенце на холодную верхнюю полку, упал лицом вниз, закрыл глаза и провалился в какое-то странное состояние, в котором было лень даже думать. На еле слышный шелест открывающейся двери, естественно, не отреагировал. На привычное «ну давай, заходи уже», забавы, тоже. Просто в какой-то момент собрался с остатками сил, требовательно округлил спину и снова расслабился. А когда Федосеева уселась сверху и начала разминать забитые трапеции, тихонько попросил: «Даш, только сегодня не хулигань, ладно, я так сильно устал, что жить не хочется». «Хорошо», — ответила она и продолжила заниматься любимым делом. А с нижней полки раздался виноватый голос Телепневой: «Прости, это из-за меня. Яр, я дура, причем тупая. Если бы тетя Аня не написала в личку и не объяснила, что ты для меня сделал, то до сих пор сходила бы от ума от злости, обиды и разочарования. А еще я никак не подберу слова для извинения и выражения благодарности». Я повернул голову в ее сторону, приоткрыл один глаз, наткнулся взглядом на пунцовые уши, щечки и шею, запоздало сообразил, что по привычке ввалился в свою сауну голышом, и мысленно махнул рукой. Я лежал мордой вниз, на заднице сидела Фрея, а все остальное Ульяна уже видела. «Не бери в голову, главное, что все плохое уже позади, и в нашей компании слова не нужны, мы предпочитаем чувства». Она ненадолго ушла в себя, видимо, примеряя к себе то, что я сказал, а затем убила, решительно пересела поближе и уткнулась лбом в мое плечо. «Спасибо». Я приподнялся на локте, ласково растрепал ее волосы и мягко улыбнулся. «Мы команда, так будет всегда, привыкай». Потом сделал приличную паузу и задал вопрос, который не давал мне покоя с момента первого разговора с Телепневой: «Ульян, теперь, когда ты убедилась, что мы тебя не бросим, можешь объяснить, как отключить систему самоуничтожения твоего ТК? Понимаешь, я постоянно хожу под смертью и не хочу рисковать еще одной жизнью просто так, а тут время реактивации всего 6 дней плюс окошко с таймером постоянно перед глазами. Пока никак, окошко с предложением изменить базовые параметры всплывет только через год. Эх, отшлепать бы тебя как следует». Расстроенно вздохнул я. «Без нее вы бы меня не взяли», — криво усмехнулась она. «А свою жизнь я перестала ценить еще на первом курсе академии. Скажешь что-нибудь вроде «невелика потеря», серьезно обидимся», — предупредила забава. «Пойми уже, что мы семья, живи нами и наслаждайся текущим мгновением». Ключевое слово — «наслаждайся», — без тени улыбки уточнила Даша. «Поверь, тебе понравится». Следующую фразу я услышал сквозь сон и понял, что мне говорят, только со второго повторения. С большим трудом продрав глаза, огляделся, сообразил, что задрых прямо в сауне, а девчонки убавили температуру воздуха, накрыли простыней и подложили под голову сложенное в несколько раз полотенце. Потом заставил себя сесть, Душераздирающе зевнула и сфокусировал взгляд на Федосеевой, кстати, одетой в основательно взмокший тренировочный комбез, и в котором часу нам надо быть во дворце, не нам, а тебе, через час с четвертью. Не понял, нахмурился я, и получил ответ, заставивший окончательно проснуться. Пригласили всех, однако нам с Забавой рекомендовали сослаться на неважное моральное состояние Ульяны и остаться дома. По словам Анны Николаевны, ее сын все еще горит желанием нас обаять и планирует внезапно заявиться на эту беседу. Императорский гвардеец, встретивший меня в подземном ангаре, сильно удивил, вместо того, чтобы без лишних слов приказать следовать за ним, развернуться на месте и двинуться в сторону лифтового холла, высветлил линзу шлема, снял правую перчатку и протянул мне ладонь, а когда я ее пожал, поблагодарил от имени всех своих сослуживцев. Само собой, я удивился, на мой взгляд, у этих парней не было никаких оснований как-то реагировать на мою помощь Телепневой. А нет, увидев в моих глазах непонимание, гвардеец пожал плечами. На Фуджире вы спасали соотечественниц, на Левиафане выживали, в конфликте с родичами защищали свою честь, значит, все эти поступки в каком-то смысле были вынужденными. Зато помощь постороннему человеку, которого вы просто не могли успеть нормально узнать, да еще столь неоднозначная, могла быть только следствием внутренней потребности. Я покрутил в голове эту мысль, пришел к выводу, что в ней что-то есть, и коротко кивнул. Мой собеседник сразу же вернулся в обычное состояние и зашагал к знакомой двери, но в этот раз в его фигуре явственно чувствовалась благожелательность. Приблизительно в таком же ключе изменилось отношение и всех остальных его коллег. Несмотря на то, что я прилетел во дворец заранее, мариновать в какой-нибудь приемной меня не стали. Не стали повторять и правила поведения в присутствии венценосных особ, прокатили на лифте и траволатере, поводили по хитросплетению роскошно обставленных коридоров и анфилат, остановили перед ничем не примечательной дверью без терминала или датчика эскаде и все. В смысле, очередной провожатый ушел еще до того, как створка отъехала в сторону. Я мысленно хмыкнул, переступил через порог и оказался еще в одном коридоре, совсем коротеньком и без каких-либо архитектурных изысков. Стоять на месте никто не приказывал, поэтому двинулся в единственном доступном направлении, а шагов через 20 услышал за спиной характерный шелест, оглянулся и увидел, что одна из стенных панелей ушла в потолок, а из образовавшегося проема выглядывает сконфуженная Белкина. «Привет, Ярослав, прости, что задержалась, уронила кольцо, а оно возьми и закатись под кровать. Наказали?» — притворно нахмурился я. «Нет, простила. Оно обычно послушное», — улыбнулась Татьяна Константиновна и продемонстрировала правую кисть с простеньким золотым колечком на среднем пальце. «Обручальное, верно? Непонятно, с чего выдал я. Угу. Но приходится носить вот так». На миг потемнев взглядом, сказала она и жестом предложила войти в потайной проход. За ним оказался кабинет, вероятнее всего, самой Белкиной. Вся мебель была выдержана в светло-розовых тонах, фреска на потолке изображала небо с редкими белыми облачками, за голографическим окном в правой стене можно было полюбоваться на лесное озеро, а на левой висели поясные портреты мальчишки лет 8 и двух девчушек чуть помладше. Пока я разглядывал детей младшей супруги императора, зашелестела дверь в дальней стене, и в помещение вломилась небольшая толпа. Нет, Петр Николаевич и его старшая жена переступили через порог чинно, как и полагается венценосным особам, а вот цесаревич Мирослав и его сводный брат Леонид практически влетели, но, не обнаружив рядом со мной ни Забавы, ни Даши, заметно расстроились. Я мысленно поморщился, а после обмена приветствиями был вынужден ответить на вопрос Романова-старшего о причинах отсутствия моих красавиц. «Ваше императорское величество, как вы, наверняка, уже знаете, отдых в развлекательном центре Перепути не задался. Ульяна Всеволодовна сильно переволновалась, и мне пришлось оставить ее дома под присмотром Забавы Олеговны и Дарьи Алексеевны. Да, с ее приглашением я, пожалуй, поторопился», — признал он. Затем разрешил общение без чинов, дал команду рассаживаться вокруг стола и поухаживал за супругами, а через пару минут, когда прекратилась суета, посерьезнел. «Ярослав Викторович, для начала хочу поблагодарить вас за решение проблемы, с которой я не мог разобраться на протяжении 11 лет. Не знаю, в курсе вы или нет, но волна, поднятая вами в ресторане «Камбус», превратилась во всесокрушающие цунами. В результате все участники той некрасивой истории превратились даже не в отверженных, а в символы подлости и низости. Бориса Ивашева, отдыхавшего на горном курорте Мельино, выбросили из гостиницы в одном белье в 4 часа утра по локальному времени. А когда бригада скорой помощи, прибывшая по тревожному сигналу его автомеда, доставила обмороженное тело в местный госпиталь, врачи заявили, что не могут лечить того, кого нет. Ивана Зиновьева вышвырнули за пределы войсковой части его же сослуживцы, так как сочли невозможным служить в одном подразделении с этим подонком. Дмитрий Дерябин застрелился. С вероятностью в 90 с лишним процентов, не без помощи родственников, которых заляпал грязью. Иоганна Керна и Алексея Молчанова выставили за ворота родовых поместий, а святополк Юшков все еще мечется по Новомосковску, пытаясь привлечь к себе хоть чье-нибудь внимание. Что интересно, их не стало не только для дворян, но и для всего остального населения империи. Мстительно оскалилась Анна Николаевна. Да, банковские счета этих ублюдков никто не блокировал, но владельцы централизованных систем доставки более 300 городов планеты внесли их айдишки в блок-листы, что позволяет заказать только воду и продукты первой необходимости. Ну, и для полного счастья, до послов всех государств ГС доведена настоятельная просьба не вмешиваться в судьбу этой шестерки, заявил цесаревич Милослав. Причем сделал с такой гордостью, как будто сам подал и реализовал эту идею, представив, как много гадостей могут придумать те же амиры. Используя столь благодарный материал, я угрюмо покачал головой. Боюсь, эта просьба будет проигнорирована. Вряд ли, ухмыльнулся император, и озвучил не очень понятный тезис. Они настолько хорошо огребли, что несколько ближайших месяцев будут тише воды и ниже травы. А чем это ты? Заинтересованно воскликнули обе его супруги. Романов довольно осклабился и из вредности потянул время, налил себе вина, пригубил, посмаковал его вкус и отправил вдогонку кусочек сыра. А когда понял, что вот-вот погибнет смертью храбрых от рук возмущенных женщин, прекратил издевательство. Вчера вечером двойной агент Амиров, работающий в УСП и использующийся нами для слива самой важной дезинформации, сообщил куратору о том, что в команде Ярослава Викторовича появился пилот, которого, вероятнее всего, повезут знакомиться с Шелестом. В посольстве сна началась нездоровая суета. Так что сегодня утром мы отправили по маршруту Зеленые холмы, космодром Северный, точную копию Хищника, знакомого всей империи. Амировская ДРГ, встретившая ее на полпути, выстрелившая в эту машину сразу из 8 мобильных заирканик Хтмари и превратившая машину в огненный шар, была захвачена в полном составе и допрошена с применением спецсредств. Запись допросов была отправлена нашему послу на Нью-Вашингтоне и в 2:45 по времени Новомосковска попала в руки президенту Новой Америки. И возмущенно протянула Анна Николаевна, почувствовав, что после этих слов начнется приличная пауза, и испортила ему настроение еще сильнее. Ухмыльнулся император. Представляете, за несколько часов до этой встречи в борт флайера Independence, на борту которого находились директор ЦРУ и два его заместителя, влетело 8 точно таких же кошмариков. В общем, последняя фраза посла «Вы развязали нам руки» упала в подготовленную почву и помогла президенту принять правильное решение. Какое, пап, вырвалось у Мирослава. Романов опять поиграл на наших нервах, но так, терпимо. Полтора часа назад я получил сообщение, в котором открытым текстом предлагалось забыть о прошлых недоразумениях и приложить все силы к укреплению дружбы и взаимопонимания между СНА и империей. Я попытался уйти в себя, чтобы обдумать новость, меняющую многое, но не успел. Вернее, мне не позволил это сделать все тот же Петр Николаевич. Ярослав Викторович, я считаю, что основная цель затеянной нами большой игры уже достигнута. Ведь амиры слились, а наших осликов мы основательно проредили. Поэтому от всей души благодарю вас и вашу команду за оказанную помощь, освобождаю от данного слова и, как вы недавно выразились, собираюсь восстановить справедливость. Глава 4. Дарья Федосеева. 17 мая 2352 года поехк. Последний проход пятой карты на 6 уровне сложности получился настолько кошмарным, что из учебно-тренировочной капсулы я выбралась на трясущихся ногах, мокрой насквозь и с зайчиками в глазах. К новой реальности привыкала минуты 3-4, а вымученный хрип забавылоки «ты садист», поддержала утвердительным кивком, ибо на что-либо большее была в принципе не способна. Переезд в медкапсулу на руках садиста внушил осторожный оптимизм, Десятиминутная процедура с жаргонным названием «бодрячок» вернула к жизни, но желание придушить паршивца никуда не делось. Ведь этот гад, оставив прежними основные условия упражнения, втихаря заменил фон, в результате чего захват хорошо укрепленного поместья шел в настолько неблагоприятных условиях, что штурмовая группа полегла целиком, а из нашей поддержки остались в живых только мы трое да бот, рядом с позывным которого красовалась надпись «Стажер». И пусть боевая задача была выполнена, особой радости я не ощущала. Процентов 20 недовольства приходилось на фантомные боли от ран, полученных в виртуальном бою, а остальные 80 – на ошибки, которые я умудрилась допустить. В общем, выбравшись из медкапсулы, я раздраженно убрала мокрые волосы за спину, повернулась к забаве, судя по порывистости движений, пребывавшей точно в таком же состоянии, и злобно поинтересовалась. «Валим, наглухо», — отозвалась она, прислушалась к себе и уточнила. «Но не сразу, пусть сначала выкупает, накормит, положит на что-нибудь горизонтальное и мягкое, а вот потом, что, и вас не пожалел». Донеслось откуда-то справа, и я, развернувшись на месте, ошалело уставилась на третью жертву садиста. Нет, в том, что Логачев может замучить кого угодно, я нисколько не сомневалась. Просто не думала, что его способности распространяются даже на космические симуляторы. А Ульяна, все 5 часов занятия летавшая по его программе, выглядела, как оживший труп. Хотя нет, хуже, в ее глазах еле теплилась жизнь, носик с горбинкой уныло смотрел в пол, а плечи безвольно повисли. Я помнила себя точно в таком же состоянии, поэтому сделала голофото ее лица и скинула его в личку Клаки. А когда получила ожидаемый ответ, мягко улыбнулась. Это был тест для пилотов-порубежников, намеренно усложненный до безобразия. И ты его прошла. Прошла, не смеши. Меня сбили 18 раз. Во время аналогичного теста я совершила 72 ошибки. Но в каждом бою выкладывалась до предела, поэтому заслужила уважение ребят и, как видишь, получила место в команде. Ты хочешь СКА? Цитирую Логачева, пилот экстра-класса. Я в восторге, готов носить на руках. Телепнева недоверчиво заглянула мне в глаза, поняла, что я не шучу, и воспрянула духом. Ему действительно понравилось, как я летаю. Я утвердительно кивнула, подхватила ее под локоток и потащила в ванную. Там воспитание продолжилось, только первую скрипку стала играть Забава. Сначала прочитала лекцию о психологии порубежников, как таковых. Затем перешла к характеру Ярослава и достаточно подробно описала его поведение в стандартных ситуациях. А когда закончила и с этим, объяснила, какие отношения внутри команды мы считаем нормой. При этом пребывала в режиме врача, то есть не обходила острые углы, рубила правду матку и не задурилась с подбором выражений. Как и следовало ожидать, результаты не заставили себя ждать. К концу вводных процедур Ульяна практически перестала комплексовать и сделала правильный вывод. Получается, что ваша привычка жить текущим мгновением не только упрощает жизнь, но и делает ее в разы ярче, насыщеннее и теплее. Ага, кивнула я, когда живешь в шаге от смерти, привычно делишь окружающих на своих и всех остальных. В своих вкладываешь всю душу без остатка и наслаждаешься их теплом, любовью и заботой, а всех остальных просто не замечаешь. Кстати, о заботе, перебила меня Забава и пристально уставилась на Телепневу. Слышь, подруга, когда ты в последний раз делала что-нибудь типа КПГ? Ульяна пожала плечами. В прошлом августе, во время отпуска. Да, я знаю, что одной процедуры в год недостаточно, поэтому каждое утро принимаю контрастный душ. Я мученически закатила глаза, а панацея разозлилась не на шутку. Превращать сиськи в тряпочки, а ляжки с задницей в холодец я тебе не позволю. 3 следующие недели ночуешь в медкапсуле, после каждой водной процедуры втираешь в кожу крем, который я сейчас синтезирую, и заливаешь в медблок своего ТК вот эту программу. Да кому я ну, начало, было, Телепнева, но наткнулась на ее бешеный взгляд и сглотнула. Мы живем не только текущим мгновением, но и одной жизнью на всех. В этой жизни море тепла, любви и заботы, а слабостей, комплексов и страхов нет, вообще нет. Любые проблемы решаются сообща и сразу, чтобы в монолите команды не было ни одного изъяна. И если ты своя, то лучшая из лучших. Причем и для нас, и для всего окружающего мира. Делай выводы. Я своя, твердо сказала Ульяна, затем развернула плечи и уверенно продолжила. Я избавлюсь от всех слабостей, комплексов и страхов, и буду делать все, что вы считаете нужным. Даю слово. На этой не самой мажорной ноте мы выбрались из душевой кабинки, оделись в домашнее и, подгоняемые зверским голодом, рванули в гостиную. А когда сдвинули в сторону двери и обнаружили за столом наших из пшениц, возмущенно поинтересовались. Ну, и где вас столько времени носило? Подсадные утки, после награждения на Новом Киеве, получившие заслуженный отпуск, прилетевшие на Белогорье, поселившиеся у нас дома и почти 3 недели принимавшие активное участие в большой игре, потемнели взглядами и совершенно одинаково вздохнули. А затем заговорила Света Вахрамеева, сидевшая за столом как-то наперекосяк. До Тихвинской базы долетели спокойно, доложились начальству, получили очередные ценные указания и отправились обратно, а перед пригородами попали в засаду. Флайер грохнулся на землю метров с 500, но гравикомпенсаторы отработали штатно, и мы почти не пострадали. Потом пришлось немного пострелять, до взрыва светошумовой гранаты и начала атаки штурмового дроида. Через какое-то время, вроде как, подоспели бойцы группы подстраховки и раскатали этих тварей в блин, но мы этого уже не видели, были без сознания. Пришли в себя только сегодня, перед визитом большого начальства. Узнали, что провалялись в медкапсулах 6 суток, и получили приказ нажраться стимуляторов, собраться с силами, слегать к вам в гости и попрощаться, ибо поставленная задача выполнена, и в нашей компании вы больше не нуждаетесь. Клинические диагнозы есть? Спросила Забава, получила оба файла, эдак минуты полторы изучала их прямо в окне ТКшки, а затем успокоенно махнула рукой. Неприятно, но терпимо, дней через 20 будете здоровее, чем были. Нам так и сказали. А еще наградили Аннами 4-й степени, повысили в званиях и перевели в другой отдел, продолжил Лаки, едва заметно выделив интонацией 2 последних слова. Прекрасно понимая, что должен был значить перевод в другой отдел для подсадных уток, люто ненавидевших и службу, и непосредственное начальство, мы с Панацеей радостно заулыбались и рассыпались в поздравлениях. А эта парочка, дав нам выговориться, грустно улыбнулась. Времени у нас немного, на крыше ждет разъездной флайер ведомственного госпиталя с дежурным врачом, поэтому скажем самое главное, мы вам должны по гроб жизни, чтобы не понадобилось, обращайтесь, хоть завтра, хоть через 20 лет, и не поминайте лихом, ладно, с одним условием, если что-нибудь потребуется вам, набирайте без колебаний, благо личные контакты у вас есть, заявила Беклемишева, заметила, что по щекам Нины покатились слезинки, и заворковала. «Девчат, вы чего? Мы же всегда на связи. Или? Никаких или. Отличный отдел, толковое начальство, неплохие перспективы», не дав ей высказать догадку, уверенно перечислил Логачев и потрепал Свету по волосам. «Просто никак не могут поверить в то, что все закончилось. Вот и ревут, почем зря». Испшницы подтверждающе кивнули, заставили себя успокоиться и начали расспрашивать нас о последнем покушении и шоу в Перепуте. Тут я не удержалась и выплеснула наружу все то, что кружило голову почти 2 суток. Вы спрашиваете не о том. Главная новость последних дней, большая игра закончена, а мы свободны, как ветер. Второстепенная, позавчера Ярику вручили золотое оружие с бриллиантами и, как кавалера Георгия 2-й степени, произвели в полковнике гвардии. 3-я степенная. Мы с Забавой теперь майоры и никак не нарадуемся на золотые наградные мангусты. А еще в нашей команде пополнение. Состояние здоровья из пшницы казалось куда хуже, чем казалось со стороны. Через несколько минут беседы Гордеева вдруг побледнела и начала сползать под столешницу. А Вахрамеева, поплыв взглядом, сообщила, что дежурный врач в панике и требует поднять Нину к флайеру. Осмотрев несчастную и сделав пару анализов, Беклемишева подтвердила необходимость срочной госпитализации, поэтому Лаки поднял бессознательное тело на руки, отнес на крышу и передал ей в руки специалиста. Машина тут же вспыхнула тревожной иллюминацией и сорвалась с места, а мы, проводив ее взглядами, спустились обратно в гостиную, попадали вокруг стола, выбрали близлежащий ресторан и нехотя сделали заказ. На душе было не очень, поэтому я прикипела взглядом к таймеру терминала ВСД и гипнотизировала его взглядом до получения сообщения в личку. Кинув взгляд в поле «Отправитель», прочитала коротенький вопрос и мысленно хмыкнула, наткнувшись взглядом на слово, выделенное жирным шрифтом. «Как я понимаю, их проблема была похлеще моей, но они вам поверили», — ответила коротеньким кивком. Потом вспомнила, что вечером к нам заявится еще и Шереметьевы, и написала ответ. «Мы им помогли». Хотя эти по ряду причин были, есть и будут посторонними. А к ужину прилетят девчонки, которым мы доверяем. Кстати, в связи с их визитом у меня будет небольшая просьба. Их настоящее отношение к нам касается только членов семьи. Даш, со слепой верой у меня пока не очень, но выбор я уже сделала. Так что в моем внутреннем мире только вы трое. В этот момент прибыл контейнер системы доставки, и я, опустив веки в знак того, что поняла все, что хотела сказать Ульяна, чуть не захлебнулась слюной от умопомрачительных запахов. Еще чуть позже потерялась в пространстве и времени, распробовав умопомрачительный борщ со сметаной, и не возвращалась в реальность до тех пор, пока не смолотила все, что заказала. Зато потом откинулась на спинку кресла, оглядела заметно округлившийся живот и поняла, что без грузового антиграва из-за стола не вылезу. Забава пришла к такому же мнению и поинтересовалась у Ярика нашими планами на ближайшие несколько часов. Надо ли говорить, что он опять нас разыграл? До обеда мы работали головой, значит, через полчасика придется понапрягаться на дорожке миксера. Слава богу, многоголосый стон, раздавшийся после этих слов, все-таки пробил черствую корку на его сердце, и Логачев признался, что пошутил. Но только тем, кому не хватает физических нагрузок, а все остальные будут напрягаться в шезлонгах на бортике бассейна или в спальнях. А че это ты такой гуманный? Подозрительно. Притворно нахмурилась Беклемишева, и получила серьезный ответ. По старому расписанию мы должны были лететь на Северный, подниматься в космос и терроризировать штатного пилота. Однако этой ночью я отправил Шелест на легкий тюнинг, который займет порядка 2 суток, соответственно, у нас появилось свободное окно. В теории, можно было бы сгонять к дворцовому портному, но особого смысла в лишней примерке мундиров, которые нужны только теоретически, я не вижу. Кроме того, считаю, что последние спокойные дни можно провести дома, тем более, что он наш и в нем по-настоящему уютно. Последний аргумент был очень весомым, поэтому мы эдак с четверть часа пофантазировали на тему дальнейшего тюнинга этого особняка, а потом поплелись к бассейну. К этому времени на небе появились небольшие кучевые облака, то и дело скрывающие за собой лик светила, так что вскоре крыша была убрана, а мы, натянув купальники, попадали на шезлонги. Правда, не все, а только женская часть команды, наш единственный мужчина пробежался по метровому трамплину, подпрыгнул, описал красивую дугу и сходу ушел к прозрачному дну. Нырял он, откровенно говоря, корявенько. В смысле, не скользил, а продирался сквозь воду за счет дурной силы, что для уроженца рубежа было скорее нормой, чем исключением. Слишком однобокая программа нашего образования давала плавание факультативно, и к окончанию школы среднестатистический выпускник был обязан уверенно преодолеть метров 200-300. Зато Телепнева, закончившая и школу, и академию на Мирном Белогорье, плавала, как дышала, легко, быстро и безумно красиво. Да, мне тоже хотелось научиться, но как-нибудь потом, после Фуджейра и Аджмана, когда душу перестанет жечь жажда мести, а сны не будут прерываться кошмарами, в которых я раз за разом всаживаю в маму с Ксюшей разрывные иглы из гнева Аллаха, или воспоминаниями о том, что пришлось пройти в Ал-Кавказ-Шамалуи. В общем, я поглядывала то на Лаки, то на Ульяну, грезила о счастливом будущем и наслаждалась полузабытым состоянием безмятежности. До тех пор, пока Телепнева не поинтересовалась, о чем я думаю. Этот вопрос, прилетевший в ТК, заставил обратить внимание на то, что она и Анна Николаевна предпочитают решать какие-то вопросы через меня, а Татьяна Николаевна спелась с панацеей. Причин возникновения небольшой разницы в отношении к нам супруг императора я, как ни старалась, не нашла, зато пришла к выводу, что Ульяну мы повоспитывали жестковато. Поэтому постаралась сгладить последствия мягким ответом. Мечтаю о будущем, в котором кровь, боль и ненависть останутся далеко позади. А оно будет, после небольшой паузы написала она. Конечно, ведь его создаем мы. Прислушайся к своим ощущениям, и окажется, что в этом доме уютно и тепло, а все проблемы остались где-то за его стенами. После этого сообщения Телепнева закусила губу и с явным ожесточением принялась набирать какой-то текст. Да, так и есть. Вернее, было бы, не пришли Анна Николаевна записи того, что за эти 2 суток стало с моими обидчиками. Просмотр напрочь испортил настроение, и теперь на душе такой раздрай, что хоть вешайся. В общем, нужен совет или помощь. Как сказал Лаки, этих подонков уже нет, и жизни, которую ты ненавидела, тоже. Зато у тебя появились мы и текущие мгновения, способная превратиться во что угодно. А дальше все просто: отпускаешь прошлое, с головой уходишь в настоящее и добавляешь ему то, чего тебе больше всего не хватает в данный момент. И не вздумай сомневаться ни в себе, ни в нас, мы и поймем, и поможем. Она написала, что попробует, несколько минут о чем-то сосредоточенно думала, затем встала и ушла в дом. Вернулась с огромным покрывалом, расстелила его у кромки бассейна, сбегала за блюдом со свежей клубникой и баллончиком со взбитыми сливками, положила все это добро в самый центр лежбища и не очень уверенно предложила нам с Забавой перебираться на новое место. Подход был принципиально неверным, и я внесла в него все положенные коррективы. В смысле, отправила в канал группы боевой приказ. До тренировки по тактико-специальной подготовке осталась минута. Тема занятия. Боевое сложивание группы. Начальные условия. Ранение верхних конечностей напарников. Нулевая видимость и очень хорошее настроение. Как и следовало ожидать, Беклемишева, уже почти дорвавшаяся до ягод, мгновенно изменила курс, подхватила со спинки шезлонга футболку и демонстративно завязала себе глаза. Потом мелкими шажками добралась до покрывала, опустилась на колени и изобразила тяжелораненую. Лаки тоже не подвел, вынырнул у нашего бортика, сорвал маску и воспользовался примером любимой подруги. Только стоять на коленях поленился, поэтому сел и скрестил ноги. И, для полного счастья, заблокировал нашим ТКшкам доступ к камерам домашней СКН. А я, притащив к покрывалу автора идеи, показала, как правильно тренироваться, после чего серии жестов дала понять, что завязывать глаза надо всем. Да, я жульничала. В смысле, втихаря подглядывала. Но из самых хороших побуждений. Соответственно, видела, насколько робко Ульяна искала на ощупь рты напарниц первые несколько раз, как набиралась смелости и как решилась отпустить тормоза. Кроме того, снимала для истории процесс с размазывания клубники по лицам и прилегающим окрестностям, подставлялась сама и иногда хулиганила. В смысле, случайно подправляла траектории движения чужих конечностей так, чтобы очередная спелая ягода втыкалась куда-нибудь не туда, или добавляла к уже имеющимся наброскам недостающие штрихи. К сожалению, клубника закончилась достаточно быстро, и я разрешила тяжелораненым полюбоваться результатами своих трудов. Нет, мы смеялись и во время тренировки, но тут просто закатились. Еще бы, Лаки, как самый высокий, был в клубничном соке от переносицы и до середины живота. Меня и Ульяну разукрасили более-менее равномерно, а у самой маленькой, Забавы, без моей помощи пострадало бы только лицо. Но, зная ее характер, я очень добросовестно тыкала ягодами в область декольте. Так что официальным предлогом для начавшихся разборок стал не недостаток внимания к ее груди, а причины появления тремора конечностей у нашего единственного мужчины. Шуточная грызня, начавшаяся на покрывале, продолжилась в душевой кабинке, в которой мы смывали алые потеки, и переросла в игру в пятнашки. Само собой, не на бортике, а в бассейне. Правила игры определяла и меняла тоже я, поэтому Телепнева, плававшая в разы лучше нас, блистала и потихоньку теряла голову от избытка положительных эмоций. А Логачев и Беклемишева, в личке которым я скинула несколько ценных указаний, ей в этом осторожно помогали. В результате фраза, сорвавшаяся с губ Ульяны в тот момент, когда я предложила матерым порубежникам погоняться за начинающей всей командой, стало нашим общим достижением. Убегать от вас ни за что. Сдамся тому, кто окажется ближе, окажусь в его объятиях и попрошу ни за что не отпускать. Выбравшись из салона Триария и поздоровавшись, князь Мещерский озвучил чуть-чуть переиначенную фразу Логачева, сказанную на летной палубе Святогора во время нашего прощания с Шереметьевыми. «Объявляю бессрочный мораторий на боевые действия, информационную войну и брецание оружием. Вы друг другу не враги и никогда ими не станете». Лиза и Настена, появившиеся перед нами сразу после этого заявления, очень достойно изобразили неуверенность и держали образы все то время, пока мы, тихо дурея, пялились на их дочерна загоревшие моськи, потертые повседневные комбизы и видавшие виды кобуры с игольниками на бедренных точках креплений. Первым, как водится, отмер Лаки, сделал шаг вперед, развел руки и усмехнулся. «В прошлый раз выжил, значит, выживу и в этот. Кого целовать первой?» К моему удивлению, старшая оказалась чуть шустрее, пока Елизавета соображала, как плавно перейти от неуверенности к сдержанной радости. Она подошла к Логачеву, призналась, что соскучилась, и решительно подставила правую щечку. При этом руки не распускала, не прижималась и не требовала продолжения, поэтому мы с Забавой удовлетворенно кивнули и обошлись без подначек. В смысле, обняли и ту, и другую, заявили, что тоже рады их видеть, и пригласили в дом. Не знаю, насколько убедительно было отыграно это шоу, но у князя отлегло от сердца, и он, ощутимо расслабившись, выдал заранее заготовленный монолог. «Ярослав Викторович, у нас тут вышла небольшая накладка. Сотрудник, отправленный проверять состояние квартиры этих милых барышень, обнаружил отсутствие душевой кабинки, джакузи, косметического комплекса и двух терминалов ЦСД. Вся недостающая бытовая техника уже закуплена, но ее доставка и установка займет некоторое время. Вы бы не могли приютить своих спасительниц на двое-трое суток, Константин Германович? Я на память не жалуюсь». Услышав слово «спасительниц», оскорбился Лаки. «Анастасия и Елизавета всегда будут желанными гостями в моем доме, где бы этот дом ни находился. Прошу прощения за не очень удачную формулировку. Дело в том, что сегодня с утра я изучал отчеты инструкторов, занимавшихся с этими барышнями в ведомственном санатории, и до сих пор под впечатлением. Вы только представьте, с первого и до последнего дня пребывания в этом заведении девушки спали по 7 часов в сутки, а все остальное время делили между подготовкой к поступлению в ВУЗ и тренировками на армейских полигонах. Объяснение получилось недостаточно убедительным, и Лаки проявил великодушие лишь после секундных колебаний. Тем не менее, проявил, и Мещерский, благодарно склонив голову, извинился снова. На этот раз за то, что не может остаться на ужин из-за того, что в половине восьмого вечера начнется заседание императорского совета, а опаздывать на такие мероприятия не камильфо. Уговаривать его забить на это заседание мы, само собой, не стали, поэтому искренне посочувствовали, попрощались, подождали, пока Триарий вплывет в разгонный коридор, и неторопливо пошли к башенке лифта. А потом началось самое интересное: как только кабинка опустилась ниже уровня крыши, Шереметьевы совершенно одинаково скрестили руки на груди, причем так, чтобы правые предплечья оказались прижаты к экранам коммов, и взглядами показали, что не очень доверяют начинкам этих устройств. Лаки коротко кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. А когда лифт остановился, вдруг придержал сестер за плечи и развернул к себе. «Девчат, так уж получилось, что после Левиафана моя паранойя стала только злее. Объяснять причины лениво, поэтому ограничусь просьбой. Если вас не затруднит, положите, пожалуйста, ваши коммы вот в этот сейф, и подождите, пока я проверю лифт и холл на наличие незапланированных сюрпризов». Само собой, сестры выполнили обе просьбы, а после того, как Ярик улыбнулся и заявил, что все чисто, взвизгнули на весь дом и рассмешили до слез, Настя, решив уступить младшенькой право первой повиснуть на шее Логачева, запрыгнула на меня и начала целовать, куда попало, а Лиза по той же самой причине выплеснула свою радость на Забаву. Потом они сообразили, что единственный парень среди нас остался не при делах, метнулись к нему и столкнулись лбами. Тем не менее, сиять не перестали, потерев пострадавшие места, зацеловали и затискали беднягу чуть ли не до смерти, а потом затарахтели. В принципе, все, что они вывалили на нас за следующие минут 10, можно было выразить одним единственным словом «соскучились». Но верещание было таким искренним и теплым, что мы с удовольствием поддакивали, несли такую же пургу и постепенно теряли головы от их радости, нежности и желания. Хорошо, Лаки вовремя вспомнил о Телепневой, дожидающейся нас в гостиной, и прижал к себе расшалившуюся Елизавету. «Мы тоже безумно рады вас видеть, но своими чувствами поделимся только поздно вечером. Дело в том, что в нашей команде пополнение, несколько неожиданное, но очень достойное, живет с нами, будет пилотировать Шелест, подаренный нам императором, и в настоящее время ждет за столом. Можете оставаться сами собой, ничего из увиденного и услышанного в этом доме она на сторону не сольет», — уверенно добавила я. За месяц, проведенный невесть, где, сестры здорово повзрослели, услышав фразу Ярослава, намеренно выделенную интонацией, посерьезнели и утвердительно кивнули, словно обещая, что не будут делать глупостей. А после моего дополнения возмущенно поинтересовались: «Ну, и чего мы стоим? Айда знакомиться, пойдем». После того, как я озвучу еще несколько предложений, сказала Забава и вздохнула: «Нашего пилота зовут Ульяной, ее младшую сестру выкрали из дому вместе с вами, но тут, на Белогорье». Пока она рассказывала об обеих проблемах Телепневой, Шереметьевы кусали губы и тискали рукояти игольников. Видимо, представляли себя на месте несчастной Ксении и плавились от лютой ненависти к эмирам, арабам и нашим имперским участникам заговора. А когда панацея закончила с разборками в перепуте и замолчала, не сразу нашли в себе силы заговорить. «Мы очень постараемся не напоминать ей о прошлом», — сглотнув подступивший к горлу комок, твердо пообещала Настя. «Кстати, что она знает о нас? Пока только то, что вы для нас свои», — ответила я. Алаки добавил: «В общем, говорим на любые темы, кроме ее прошлого». Процесс знакомства Телепнева и Шереметьевых не задался, не успел Ярик озвучить имя и отчество старшей, как Лиза дернула его за рукав, заявила, что он все делает не так, и повернулась к Ульяне. «Ребята сказали, что вы для них своя, мы тоже свои. Поэтому я, Лиза, это, Настя, мы безумно соскучились по этой троице и искренне рады, что в нашей теплой компании появилась еще одна достойная личность». Та приняла правила игры, назвалась по имени, попросила, чтобы к ней обращались на «ты» и выдала что-то вроде ответного комплимента, на что мелкая ответила добродушным смешком: «Ульян, наплюй на все условности. Это делается приблизительно так. В этом доме есть джакузи, есть даже бассейн. Не-не-не, сегодня нам нужно именно джакузи. В идеале небольшое, чтобы касаться вас плечами, бедрами и коленями. А еще досыться СД, чтобы, как в прошлый раз, смотреть в ночное небо, чувствовать легкие морозец и наслаждаться вкусом горячего глинтвейна и шоколада». Пока мы добирались до банного комплекса, Лиза рассказывала Ульяне о наших посиделках в Полынье, о том, где именно находилась тот джакузи, не произнесла ни слова, зато свои ощущения описала так подробно, красочно и вкусно, что пробудило в ней любопытство. Правда, увидев помещение, которое мы переделали практически целиком, оборвала повествование на полуслове и восхищенно ахнула. Еще бы, в нем, облицованном угольно-черным пластиком с серебристой искрой, было аж два джакузи, на 5 и на 10 персон. В дальнем левом углу стояла навороченная душевая кабинка, в которой запросто поместились бы мы все, чуть правее приятно мерцали оранжевым светом стеклянные двери в финскую сауну, русскую парную и турецкий хамам. Рядом с ними имелась небольшая, но довольно глубокая купель, а прозрачная правая стена позволяла любоваться не только большим бассейном, но и буйным лесом, растущим на склоне дворцового холма. Дав Шереметьевым отойти от эмоционального шока, Лаки подошел к левой стене и сдвинул в сторону две из четырех дверей в раздевалке, попросил не торопиться и исчез за закрывшейся створкой. Мы последовали его примеру. Правда, совет приняли не все. Раздевшись до трусиков, Лиза бездумно цапнула с верхней полки своего шкафчика кобуру с игольником, заявила, что тратить время на подбор и ожидание нафиг ненужных тряпок не собирается, и унеслась помогать Ярику. На стену рванула следом буквально через полминуты, а забава легонечко пихнула плечом озадаченную Телепневу. Они действительно свои, им плевать на все условности. Ульяна коротко кивнула, мол, приняла к сведению, надела купальник и подождала нас. Потом сдвинула в сторону дверь и потеряла дар речи, когда в раздевалку ворвался порыв ледяного ветра, взъерошил волосы и обжег кожу касаниями сотен мелких снежинок. Еще через несколько мгновений, когда глаза привыкли к полумраку, она заметила, что стоит на берегу заледеневшего озера, окруженного сплошной стеной заснеженных елей, вскинула голову к ночному небу, усыпанному мириадами звезд, и не без нашей помощи рванула к Полынье. «Оба места рядом с Лаки уже заняты», — нахально заявила Шереметьева-старшая, как только мы подбежали к бортику и с помощью единственного кавалера спустились в горячую воду. «Но через часик-полтора освободятся, ведь мы соскучились не только по нему. Сидите уже», — улыбнулась я, плюхнулась рядом с Лизой и вжалась в нее бедром, чтобы между мной и забавой влезла Телепнева. Потом отдала мелкой руку, отказалась от глинтвейна, дождалась, пока Логачев сдвинет время суток к полуночи, и потребовала: «Давайте, рассказывайте, в какой системе находится их санаторий УСП?» Девочки не знали, так как видели только военный космодром, салон флайера и часть огромной территории, располагавшейся где-то в тропиках, но нисколько из-за этого не расстраивались, ведь со своими планами они определились во время перелета, еще до начала первоначального тестирования озвучили их весьма благожелательному куратору и очень скоро забыли обо всем на свете, кроме учебы и тренировок. Да, не обошлось и без подводных камней. Оценив их потребности, все тот же весьма благожелательный куратор предложил упростить задачу с помощью неких экспериментальных методик, но был культурно послан куда подальше. Да, мы понимали, что при большом желании нас в любой момент могли усыпить и вложить в головы все, что угодно. Но без нашего согласия это было бы насилием над личностью и нарушением слова, данного Ярику князем Мещерским, усмехнулась Настена. А его куратор и инструктора боялись до дрожи в коленях. И совсем не зря, пожала плечами Забава. Кстати, его отношение к нашей компании – всего лишь образ, который будет отыгрываться до тех пор, пока это отвечает интересам империи. Сестрички чуть-чуть потемнели взглядами, а потом согласно кивнули. Тут я решила сгладить острый угол и спросила, куда именно они собрались поступать, и получила сногсшибательный ответ. Пока никуда. Учиться на разных курсах мы не хотим, поэтому убедили Константина Германовича в том, что подписанный нами контракт должен вступить в силу в следующем учебном году. А весь этот мы потратим на подготовку к поступлению на специальности, которые назовет Ярик, заявила Елизавета, намеренно выделив интонацией три последних слова, а ее сестра объяснила их решение чуть подробнее. «Мы вполне официально признаны совершеннолетними, считаемся сотрудницами УСП, достаточно состоятельны, чтобы не думать о будущем, и абсолютно независимы от отца. Однако все вышеперечисленное целиком и полностью является вашей заслугой, и мы хотим объединить приятное с полезным, отплатить добром за добро и помочь построить то будущее, которое вы считаете правильным, на всю нашу компанию. Говоря иными словами, мы уже в команде. Просто начнем участвовать в рейдах только через несколько лет, когда наработаем необходимые навыки. То есть моего согласия вам не требуется?» После небольшой паузы поддел их Логачев. «Мы свои, Яр», без тени улыбки сказала Шереметьева-старшая. «Никогда не предадим, ни под кого не прогнемся и, не задумываясь, выполним любой, даже самый безумный приказ, и вы готовы забыть о возможностях, которые дарит бескрайний мир, лежащий за стенами этого особняка?» – ехидно спросила Беклемишева. «За стенами этого особняка нет ни одного человека, который нам действительно дорог, так что наш бескрайний мир – это вы». Спокойная уверенность, с которой было озвучено последнее заявление, согрел душу не только мне. Лаки прижал девчонок к себе, Забава назвала их своими красотками и одарила очень многообещающим взглядом, а я нащупала ладошку Ульяны и многозначительно сжала, на что получила точно такое же пожатие, которое перевела, как оценила и тоже в восторге. Как выяснилось из дальнейших расспросов, Шереметьевы не только строили далеко идущие планы и задавили Мещерского, но и успели сделать несколько вполне конкретных шагов к поставленной цели. Для начала вынудили куратора прогнать их по программе тестов, используемых во время вступительных экзаменов в самые престижные военные вузы империи. Затем добились выделения персональных инструкторов, способных подтянуть все проседающие дисциплины. А через месяц изнурительных тренировок, оценив КПД занятий с профессионалами высочайшей категории, пришли к выводу, что тратить время на самообразование нерационально. И за время перелета от наземного терминала орбитального лифта до нашего дома успели вытрясти из Мещерского обещание прикрепить их к какому-то ведомственному учебному центру. «В общем, теперь дело только за тобой», — погладив ладошкой плечо Логачева, мурлыкнула Лиза. «Мы станем теми, кем ты скажешь». Следующие четверть часа я слушал рассказы Шереметьевых вполуха из-за того, что переписывалась с Забавой. Начало, как водится, она, задав коротенький вопрос: «Ты им веришь?» Я ответила предельно честно: «Хотелось бы, очень-очень, но за месяц, проведенный невесть где, их из своих могли запросто превратить в чужих и заточить для использования в очередной игре против нас». Как ни странно, Беклемишева пропустила мимо ушей большую часть моих утверждений и захотела выяснить, насколько серьезной я была, набирая словосочетание «очень-очень». А когда вытрясла ответ, изрядно удивила. Я загоняла Гордееву с Вахромеевой в наши медкапсулы чуть ли не каждый день, далеко не просто так. Целью большинства проводимых процедур было исследование тех изменений, которые были проведены с организмами этой парочки в процессе создания подсадных уток. Расспросы с применением НЛП и медицинского гипноза преследовали ту же цель, поэтому теперь я с вероятностью процентов в 95% могу обнаружить аналогичные мутации в ком угодно. Однако применительно к Шереметьевым все не так просто, даже если они действительно свои и на самом деле жаждут войти в команду, то не факт, что им это удастся. На момент нашего отлета с Левиафана Ярик не собирался увеличивать ее списочный состав от слова вообще, по большей части из-за обещания, данного тебе, а еще из-за того, что разгон Лизы с Настей до кондиций, позволяющих претендовать на место в составе спецподразделений, работающих в пограничье, занял бы слишком много времени. Но теперь, когда наши планы радикально изменились и у нас появился собственный кораблик со штатным пилотом, сестрички получили вполне реальный шанс добиться осуществления своей мечты. Соответственно, теперь дело за нами, если мы с тобой сочтем, что Шереметьевы нам необходимы, то Лаки пойдет навстречу им, и нам. Нет, свернет куда-нибудь в сторону, хотя прекрасно понимает, что этим разобьет души сестричек вдребезги. Кстати, прежде чем написать свое мнение, задумайся еще над одним немаловажным нюансом. В отношении этой парочки обойтись полумерами не получится. Соответственно, при положительном решении мы должны будем взвалить на себя ответственность длиною в жизнь. Надо ли говорить, что после этого сообщения я на некоторое время выпала из реальности? Впрочем, восстановив в памяти все события, в которых как-либо отметились Шереметьевы, а потом поставив себя на место сестричек, я вдруг поняла, что такая ответственность меня нисколько не пугает. Хотя бы потому, что там, на Левиафане, я была непоколебимо уверена в том, что сестры прикроют нам спины и не предадут ни за что на свете. В общем, в какой-то момент решение пришло само собой, и я, отправив Забаве однозначный и предельно короткий ответ, со спокойным сердцем вслушалась в то, что рассказывала Настена. Да, чуть не забыла, первые две недели пребывания в санатории нам как-то уж очень настойчиво предлагали имплантировать какие-то уж очень продвинутые тактические комплексы, и отказывались понимать, зачем для столь простенькой операции личное согласие какого-то Логачева. Все просто. Мстительно прищурилась Забава. Нас тут пытался подмять бывший личный помощник Мещерского. Ручки у него были настолько длинными, что дотянулись и до вас. Потом Лаки на него слегка разозлился, в результате чего этот самый помощник получил нереальное повышение, вознесся на орбиту новой планеты где-то на окраине империи и теперь очень внимательно наблюдает за ее терраформированием.